Глава 23. «Татарина убила Змеедева», — отчитался Владимир Сигизмундович Фальк, когда общество, наохавшись и наахавшись возле Маши, переместилось к столу с легкими закусками и чаем. «Следы ее зубов весьма четки. Простите за подробности, милые дамы». «Ничего», — прогудела Догва. «Мы здесь все, неробкого десятка». Фальк одобрительно хмыкнул. «Иван Леонидович любезно совершились над покойником свой ритуал, и руна того самого...» «Синяя», — сообщил Иван деду, — «без причерок. Поперечных тварей дело. Человеческого присутствия там не имелось». Князь задумчиво кивнул. «Но чешуйка в руке», — сыщик покачал головой. «Не от водных змеиц. Загадка. Словно намек». Марья Петровна вся обратилась вслух, и младший Левецкий, глядя на нее, с трудом сдержал улыбку. Ведь только-только от шока отошла, а уже ушки на макушке. «Неужели змей вершил месть?» — с содроганием проговорила Маргарита Романовна. «Получается, он все слышал через спиритическую доску? Какие же страшные у него силы!» Иван почему-то обратил внимание на Ульяну Денисовну. Если все дамы, включая Любашу, неохочую до страшных сказок, просто чувствовали себя не в своей тарелке, то на Томилину было страшно смотреть. Так она была бледна. Сашеньку и Марфушу тоже забрали к Левецким, в Осинках остался лишь Арим. Но и тому было велено, если в поместье явится змей, бежать в удолье. Электричество электричеством, но если Полозович придет с подмогой, темными тварями ему подчиненными, любая защита будет ему нипочем. Догва повторила свое прочтение и жбал. Имеется еще одна невеста змея. Только с ее помощью можно одолеть подземную тварь. Томилина закатила глаза и тихо сползла на пол со стула. Ее привели в чувство, и она попросила отвезти ее к дочери, признавшись, что разговор произвел на нее большее впечатление, чем она ожидала. Из тех, кто посмотрел ей вслед удивленно, отметились Догва и Маша. «Как странно», — шепнула Марья Петровна на ухо Ивану. «Ульяна до сих пор не казалась мне пугливой женщиной. Наоборот, говорят, она с волками сражалась. И поперечья она не боится. Наверное, переживает за Сашу. С другой стороны, мы в доме вдольских князей. Тут все в безопасности». Госпожа Томилина и у пруда не сильно испугалась. Напротив, хладнокровие проявила. Заметил Левецкий в ответ. И сам тоже отметил на будущее, что нужно побеседовать с вдовой отдельно. «Сейчас время к смене колеса», — напомнила ведунья Любава. «Тьма набирает силу. А тьма — это не наше привычное поперечье с его законами. Тьма — это магия отступников, черных сил, которые выпали из равновесия. Вот и полыхают костры у храмов, колокола звонят на закате. Ведуны и ведуньи варят особые укрепляющие зелья для вдольских князей. Високосный год грядет, и зима обещает быть тяжелой. На юге, поговаривает, уже видели бесовской выезд, возглавляемый белым всадником. Кто таков, никто не знает. В комнату неслышно вошел Игнат, молча передал Владимиру Сигизмундовичу узкий белый конверт с крупной синей печатью, и тихо вышел. «Очень странно», — вдруг пробормотал в наступившей тягостной тишине Фальк, прочитав послание. «Николай Юрьевич Татарин, я посылал запрос в военное ведомство. Так вот, наш Николя оказался на редкость интересной личностью. Недавно участвовал в подавлении бунта бурлаков на Помеже, и якобы геройски погиб, получив пулю в висок. И еще месяц после своей гибели прогостил у Абрамцевых, попивая коньяк и поигрывая в преферанс. «Ошибка», — неуверенно предположила Любушка. «Очевидно, да?» Сыщик вложил депешу обратно в конверт. «Или нет? Однако видел я живых мертвецов. Татарин на них не походил. После смерти, очередной своей, так сказать, в прах не рассыпался и заново не поднялся. Ошибка», — уверенно повторил за сестрой Иван, забыв о своих сомнениях. «Ледяной змей — это Алекс Возгонцев. Он прибыл, когда первый снег лег, и не растаял. На его землях убиты Яковлевы, тоже месть за то, что супруги нелестно отзывались о семье графа и без разрешения пользовались его угодьями. Граф почти сразу въехал в особняк, несколько лет стоявший пустым, и, вне сомнения, давно захваченный нечистой силой. И чего вдруг явился через столько лет? Тут сразу умирает Татарин, в пруду появляются змеи-девы. Как они, кстати, в него попали? «Кто-то выкопал проран из глубокого ручья в пруд», — сообщил Фальк. «По нему же змеи-девы и ушли, за исключением убитой вами твари». «И Машу, Марью Петровну Возгонцев сразу отметил вниманием, чуть ли не ухаживать начал», — возмущенно договорил молодой князь. Маша покраснела и помрачнела. Остальные начали высказывать свои предположения, но ни на чем конкретном не сошлись. Было решено для безопасности оставить Осининых и Томилиных в удолье. Однако Маргарита Романовна заупрямилась. «Заберу слуг и поеду в Родовеск, там у меня дела. Вы же знаете мои предприятия, один день пропущу без распоряжения, и все, хаос. Машенька, совсем забыла в суете. Письмо от твоей мамы пришло на мое имя». «И что в нем?» — подскочила Марья Петровна. «Твоя матушка дала разрешение остаться в Осинках и принять наследство. Она сама скоро приедет. Надеюсь, мы с ней подружимся», — с надеждой ответила Дольская Осинина. Маша прошлась по дому Левецких. Анфилады комнат казались в нем бесконечными, а слуги — невидимыми. Экономка, гордая вниманием гостей к удолью, рассказала, что особняк строился в эпоху моды на ампир, но английский архитектор сумел вложить в него русскую душу. И ее, эту душу, Маша смогла почувствовать. Она знала, что в эту минуту Иван Леонидович просит у Маргариты Романовны разрешение ухаживать за племянницей, и тетушка непременно даст согласие. Тетя сама накануне призналась, что пошла бы против Левецких только в одном случае, если бы Маша была против. Теперь оставалось лишь надеяться на благосклонность матушки, которая засобиралась в приречье из Рязанской губернии. С ней планировали приехать Машины сводные сестры. Мария фыркнула, представив маму в роскошном особняке Левецких. Ольга Матвеевна могла сколь угодно много разглагольствовать о женских свободах, но сама-то вторым браком не пренебрегла. И, разумеется, как все матери, хотела пристроить дочь по любви, но и с малостью расчета. Породниться с князьями она и не мечтала. И Мария до сих пор сомневалась бы в возможности союза с Иваном Леонидовичем, если бы не слова князя Андрея Николаевича, сказанные им в их беседе один на один. «Марья Петровна, внук мой бывает упрям, порывист и вспыльчив. Однако душа у него хорошая, чистая. Мы, вдольские князья, выбираем подруг не разумом, но сердцем и данной нам силой, что, по сути, одно и то же. И если выбрали, не отступимся. Потому мне нужно знать, любите ли вы Ваню?» Маша залилась краской до корней волос, но ответила твердо: «Люблю. Всем сердцем». Князь кивнул. Признался честно: «Не будь в вас вдольской крови и родства с потомками русских витязей, а также непосредственного отношения к равновесной науке, сей брак не состоялся бы. великая княгиня бы не дала ему совершиться. Однако государь встал на вашу сторону. Я сам лично отбил телеграмму его императорскому величеству. Михаил Александрович столь радеет за поддержание равновесия, что немедленно дал согласие. Счастье казалось Маше абсолютно безмерным, и даже тень змея не могла его омрачить. Мария бродила по дому в полном блаженстве. Князь Андрей в кабинете пил травяной отвар, приготовленный Любавой. И громкий, несмотря на возраст, веселый голос его разносился по всему дому. «Душа моя! Ты никак меня сосвету жить решила? Хинин! Чистый хинин!» «Это что же такое?» — невозмутимо интересовалась ведунья. «Жуткая горькая гадость! Лекарство! Случалось мне принимать его в Африке в молодые годы». «Значит, вы привычные», — парировала Любава. «Вот и пейте. И знайте, сладкие лекарства по пальцам перечесть можно, а все самое действенное — горькое да кислое». В гостиной на втором этаже Саша показывала Любушке свои рисунки. «Ах, какой ёжик!» — восклицала Любушка. «Как живой! Неужели тебя никто не учил?» «Мамочка, немножко. И Прасковья Лазоревна». «А вышивку свою покажешь?» «Конечно!» Ульяна сидела подле дочери, еще бледная и словно потерянная. Саша бурно радовалась похвале. Из недавних работ у нее имелась целая папка с иллюстрациями к сказкам волшебного фонаря. Сашенька несколько раз просилась с Машей в лес, чтобы посмотреть на настоящих поперечных зверушек. Но Уля была категорически против. Отчего же Тамилина так испугалась, услышав о планах змея? Вряд ли за Машу, ведь ее драгоценная Марья Петровна была теперь под защитой друзей. Неужели... Стоя у двери в гостиную, Маша нахмурилась и покачала головой. Неужели посетившее ее предположение имеет право на существование? Нужно немедленно поговорить с Улей. Однако Тамилина рано ушла спать, и разговор не состоялся. А Маша все более уверялась в своей правоте. Татарина напоминали в доме Абрамцевых. Из его полка пришло странное письмо, прочитав которое, Лизонька так ничего не поняла. В послании говорилось о каком-то дополнительном расследовании с целью определить личность Николя. Но зачем было ее определять? Кто мог сомневаться, что погиб именно Николя? В гробу татарин выглядел всего лишь чуть более бледным, чем при жизни, а ужасные шрамы на шее были скрыты воротником мундира. Военные чины разрешили друзьям проститься с покойным, но потом гроб забрали и увезли с собой. Сергей исподволь наблюдал за сестрой. В глухом траурном платье, похудевшая, она казалась совсем больной. Но на Татарина в гробу Лиза глянула равнодушно. Лишь сделала вид, что касается белыми губами чела покойника. Софья Сергеевна сидела во главе поминального стола и роняла слезы. Все знали, что она недолюбливала Татарина при жизни, но после смерти, не для нее одной, он обрел некие святые черты, как если бы принес себя в жертву ради спасения Марии Петровны. И хотя все знали подробности, каждый из присутствующих, говоря свою поминальную речь, невольно старался, пусть слегка, но возвеличить образ пьяницы и разгильдяя. Лопушкин то и дело грозил пальцем куда-то в пространство и повторял. «Вот она, ваша нежить заповедная, погубила доброго молодца! А ведь я говорил, уничтожать! Беспощадно уничтожать!» Но когда на поминки пришли Левецкие, помещик притих и с князем Андреем поздоровался покорно и доброжелательно. А Ивану Леонидовичу так и вообще промогласно вознес хвалу за уничтожение Змеидева. Ни от кого не укрылось, что с князьями явились и Осинины. Маргарита Романовна держалась поближе к племяннице, исполняя традиционную роль цербера при девице перед замужеством. А княжич беспрестанно уделял внимание Марье Петровне. «Молчи!» — жестким шепотом потребовал Сергей у сестры, схватив ее за локоть у входа в столовую. «Только попробуй устроить скандал!» Лизонька удивленно вскинула на него глаза, а потом вся сгорбилась, сутулилась, будто ее разом покинули живость и молодость. «Ты ведь понимаешь, — беспощадно продолжил Абрамцев, — что они только из-за траура не объявляют о помолвке. Я предупреждал тебя. Я говорил...» «Да оставь же меня, Серж!» — тихо взвыла Лиза, вырываясь. «Если бы ты знал, как мне больно. Николя умер, а он с другой. «Только не делай вид, что тебе есть дело до Татарьина», — фыркнул Сергей. «Если бы не Левецкий, ты бы и смерть Николя в свою пользу обратила, заставила бы общество тебя жалеть». Злой взгляд, искоса брошенный, подтвердил его предположение. Мэри Лопушкина не отходила от стола с закусками, а ее мать опрокидывала в рот одну стопку рябиновой наливки за другой. Амалия нервно обмахивалась веером. С Татариным она не ладила, но теперь бормотала под нос на немецком слова «сожаление». Возгонцев был тих и задумчив. Однако Сергей заметил, как скрестились взгляды Лизы и Алексея. После ужина сестра выскользнула на веранду, а граф будто на поводу последовал за ней. Абрамцеву удалось не только подслушать, но и посмотреть в щелку между занавесками. Лиза была бледна, натянута будто струна. Алекс откровенно ухмылялся. «Я знаю, кто вы», — выпалила Лизонька в лицо Возгонцеву. Тот с фальшивым удивлением поднял брови и спросил. «И кто я, по-вашему?» «Змей». Глаза Лизы смотрели жестко. «Тот, кого все ждут и кого страшатся. Все!» В последнее время только самый ленивый жрец в храмах не прочитал молитву о защите приречья. В пещерах похолодало, простой народ скупил у ведунов все амулеты и поет запевки от змей. «Но я вас не боюсь». Возгонцев склонил голову к плечу и поинтересовался. «Отчего же, если я так страшен?» «От того, что я знаю, зачем вы явились. И помогу вам в вашем деле». «А если я не змей?» Граф мило улыбнулся, будто сытый кот. И Сергей подивился его выдержке. Лизонька оперлась о спинку стула, поморгала и решительно заявила. «Но вы не Возгонцев, не Алекс. Вы с ним похожи отдаленно. Темноволосы, смуглы, кореглазы. Но нет. 5 лет назад я встречала Алекса Возгонцева в Венской опере. Меня с ним познакомили. Матушка надеялась на наш с графом брак. Я никогда не забываю лиц. Помню до малейшей черточки. Вы не Алекс. Возгонцев умер в Венне. Мы первыми об этом узнали. За телом приехал его старший брат. На него вы тоже не похожи. Ходили слухи, что Алекс покончил с собой, что он был...» Лиза замялась. «Не самым горячим поклонником женской любви», любезно подсказал ей мужчина, которого все считали наследником графской семьи. «И самоубился, когда ему принудили к браку». «Да. Поэтому до приречья не дошли вести о его кончине на чужбине и позоре. И тут приезжаете вы». «Ну, предположим, вы правы. Раскусили меня», — протянул Лжевозгонцев, делая шаг к Лизе. Та машинально отступила, и ее собеседник довольно заулыбался. «И чем же обещаетесь вы мне помочь?» «Я отдам вам в руки ту, кого вы выбрали в качестве жены», проговорила бледная как смерть Лиза. «Почему думаете, что сам не справлюсь?» «Не справитесь. Она невеста вдольского князя». «Так разве я молодого князя не одолею?» Продолжал издеваться Лжевозгонцев. «Нет», — мотнула головой Лизонька. «Она под его защитой в его доме. И старый князь, он сильный. Я и про жрицу вашу знаю. Она тоже не справится, а со мной...» «А вы, значит, получите князя?» «Получу. И желания своего не стыжусь». «И что же вы сделаете с моей невестой? Проклянете? В вас кровь лесных нимф, так ведь?» Возгонцев по-звериному повел носом. «Старая кровь. Чужая. Не русская. В роду имелись северяне?» «Нимф?» Лизонька не сумела скрыть замешательство. «А вы не знали? Вот только не вздумайте никого проклинать. Предложение ваше, так уж и быть, рассмотрю, но на любую подлость с вашей стороны отвечу втройне. Мне, моя невеста, нужна живехонькой и здоровенькой. А с князем сами разбирайтесь». «Вы обещаете, что не тронете Левецкого?» прошептала Лиза. «Вы ведь... вы чужой облик приняли. Вы Лучинский. Фома Лучинский, революционер. Иван Леонидович вас искал. Он отомстить хочет». Возгонцев тихо рассмеялся. «Вот я, оказывается, какой. Один в двух ликах. Обещаю, Левецкого я не трону. Он мне живым нужен. В полночь в вашем саду. Приходите. Расскажите, чем вы мне пользу принести сумеете. Боитесь? Право, голубушка, снявши голову, по волосам не плачут. Влезли в дела нечеловеческие. Так стойте прямо». «Я просто не хочу», — пролепетала Лиза. «В мою свиту вступать?» Алекс поднял брови. «Так сами же сказали, жрица у меня имеется, и невеста есть. Куда мне еще женского полу? Не гарем же собираю, ступайте. Вас зовут?» Лиза ушла, и Сергей неслышно отступил от окна. Вот так история. «Ай да, Лиза, еще бы душу продала за любовь, дура романтичная!» Абрамцев вернулся в столовую, подсел к фраляйн фон Линген и завел бессодержательную беседу о погоде. Он не видел, как после его ухода Возгонцев, оставшийся на веранде, остро глянул на качнувшиеся занавески и усмехнулся уголком рта.